Глава 15. Эпизод 1. Инспектор Крадок, договорясь с Гарольдом Крокенторпом о встрече в его конторе, явился туда с сержантом Уэзерлом, точно назначенное время. Контора находилась на 4-м этаже большого комплекса деловых зданий в Сити. Внутри все свидетельствовало о преуспевании и высочайшем уровне современного делового вкуса. Ладная молодая женщина осведомилась, как о них доложить, сказала что-то тактичным полушепотом в телефонную трубку, после чего поднялась и проводила их в личный кабинет Гарольда Крокенторпа. Гарольд сидел за большим письменным столом, обтянутым по столешнице кожей, безукоризненно одетый и самоуверенный, как всегда. Если он и был теперь в затруднительных обстоятельствах, как, исходя из негласно добытых сведений, имел основание заключить инспектор, внешне это не проявлялось ни в чем. Он встретил их приветливо, с откровенным интересом. «А, здравствуйте, инспектор Крадок. Надеюсь, ваш приход означает, что у вас есть для нас, наконец, нечто новое». «Не совсем, мистер Крокенторп. Боюсь, что просто должен задать вам еще несколько вопросов». «Еще? Уверен, на все, что только можно придумать, мы уже ответили». «Я понимаю ваши чувства, мистер Крокенторп, но это просто обычная необходимая формальность». «Ну, ладно. Так что на сей раз?» – нетерпеливо спросил Гарольд. «Пожалуйста, вы не могли бы перечислить мне в точности все, что делали днем и вечером 20 декабря прошлого года, часов так с 3 пополудни и до полуночи?» Гарольд Крокенторп побагровел от гнева. «Невероятно, что вы мне задаете подобные вопросы. Что это значит? Объясните!» Крадок ласково улыбнулся. «Всего лишь то, что я хотел бы знать, где вы были в пятницу 20 декабря, начиная с 3 часов дня и до полуночи». «Почему?» «Так будет легче сузить рамки расследования». «Сузить рамки? Значит, вы все же располагаете дополнительной информацией». «Надеюсь, сэр, мы постоянно продвигаемся вперед». «Отнюдь не уверен, что мне следует отвечать на ваш вопрос. То есть пока здесь нет моего адвоката, я хочу сказать». «Это, конечно, целиком на ваше усмотрение», – сказал Крадок. «Вы не обязаны мне отвечать вообще и имеете полное право отвечать только в присутствии своего адвоката». «Это что? Давайте-ка внесем ясность. Это следует понимать как официальное предупреждение?» «Нет, что вы, сэр». Весь вид инспектора Крадока свидетельствовал, что он задает таким предположением. «Как можно, помимо вас и обращаясь теми же самыми вопросами к ряду других людей, здесь нет ничего направленного на вас лично. Речь идет о необходимом процессе исключения и только». «Что ж, этому я, естественно, готов всячески содействовать. Итак, посмотрим. Сходу ответить нелегко, но на то здесь у нас заведен строгий порядок. Я полагаю, нас выручит мисс Элис». Он сказал короткую фразу по одному из телефонов, стоящих у него на столе, и почти тотчас же в кабинет вошла с блокнотом в руках стройная молодая особа в элегантном черном костюме. «Мой секретарь, мисс Элис, инспектор Крадок». «Мисс Элис, инспектор хочет знать, что я делал днем и вечером». «Какого бишь числа?» «Пятницу, 20 декабря». «Пятницу, 20 декабря. У вас, как я понимаю, это должно быть записано». «Конечно». Мисс Элис вышла, вернулась с фирменным еженедельником и полистала его страницы. «Утром 20 декабря вы были здесь, в офисе. Совещание с мистером Голди по поводу объединения с Кромарти. Затем у вас был ланч в Баркли с лордом Фортвиллем». «Ах, верно, это та самая пятница». «В офис вы вернулись около 3, продиктовали мне 6 писем, потом поехали в Сотби, где в тот день должны были выставить на аукцион редкие рукописи, представляющие для вас интерес. Больше в контору не возвращались, но у меня здесь помечено напомнить, что вечером у вас обед в клубе поставщиков». Она вопросительно подняла глаза. «Благодарю, мисс Элис. Мисс Эллис бесшумно выскользнула за дверь. «Теперь у меня все прояснилось в памяти», – сказал Гарольд. «Днем я действительно поехал к Сотби. Но то, что меня там интересовало, ушло по непомерно высокой цене. Выпил чаю в кафе на Джермин-стрит. Называется, если не ошибаюсь, Расселс. На полчаса заглянул в кино, где крутят хронику. И оттуда домой. Я живу на Кардиган Гарденс, дом 43». Поставщики собирались на обед в 7:30 в клубном банкетном зале. А после я вернулся домой и лег спать. Это, надеюсь, исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Во всяком случае, очень четкий, мистер Кракенторп. Так в какое время вы заезжали домой переодеться? С точностью до минуты не скажу. В 6 с чем-то, скорее всего. А после обеда? По-моему, когда я попал домой, было 11:30. Кто вас впустил? Слуга или, возможно, леди Алис? Моя жена, леди Алис, сейчас на юге Франции, куда уехала в начале декабря. Я открыл дверь своим ключом. И таким образом некому подтвердить, что вы вернулись домой в указанное вами время. Гарольд бросил на него холодный взгляд. Наверное, прислуга слышала, как я вошел. У меня служит муж с женой, но послушайте, инспектор... «Прошу вас, мистер Кракенторп, я знаю, что вас эти вопросы раздражают. Но я уже почти закончил. У вас есть машина?» «Да, есть. Амбер Хок». «Сами водите?» «Сам. Я мало ею пользуюсь, кроме как по уикендам. В Лондоне передвигаться на машине стало невозможно. Ну а когда ездите к отцу и сестре в Бракемптон, то пользуетесь все-таки?» «Не обязательно. Только когда еду на более или менее длительный срок. А так, когда всего с одной ночевкой, как, скажем, было на днях, когда я приезжал на дознание, предпочитаю ехать на поезде. Сообщение отличное, и доезжаешь гораздо быстрее, чем на машине. К поезду сестра высылает за мной такси». «И где вы держите свою машину?» «Арендую гараж в бывших конюшнях за Кардиган Гарденс. Будут еще вопросы?» «Думаю, пока это все», – с улыбкой сказал инспектор, вставая со стула. «Сожалею, что пришлось вас побеспокоить». На улице сержант Уэзерл, которому все и вся служили перманентным объектом зловещих подозрений, многозначительно уронил. «Не понравились ему вопросики. Ох, не понравились!» – ощетинился весь. «Естественно, если ты никого не убивал, а другие считают, что убил, тебе досадно», – заметил мягко инспектор. «Вдвойне досадно, когда ты сверхреспектабельный персонаж вроде этого Гарольда Кракенторпа. Это еще ни о чем не говорит. А вот что, правда, важно установить. Это видел ли кто-нибудь в тот день Гарольда Кракенторпа на аукционе? И то же самое относится к кафе на Джермин-стрит. Он мог свободно сесть на поезд в 4:54, столкнуть с поезда женщину, пересесть на обратный и поспеть в Лондон к обеду. А ночью мог с таким же успехом съездить к тому месту на машине, спрятать тело в саркофаг и приехать назад. Ты там поспрашивай в этих бывших конюшнях». «Слушаюсь, сэр. Думаете, так оно и было?» «Как знать», – отвечал инспектор Крадок. «Темноволосый мужчина высокого роста к нему подходит. Возможность ехать на том поезде у него была. Связь с Резетфорд-холлом тоже налицо. Он вероятный подозреваемый в этом деле. А теперь перейдем к брату Альфреду».